Крепко стиснув зубы, Гис внутри себя поклялся, что однажды отомстит за этот позор, как вдруг его руку своей ладонью накрыла Кассия. «Мне искренне жаль, что ты потерял дорогих тебе людей. Я не знаю, какие слова могут утешить твое горе, но прошу, сначала позаботься о себе, как твоей матери. Мне больно видеть твои травмы». «Не забывайся», — ответил Гис, стряхивая с себя ее руку. В отличие от прошлого раза, когда он изливал свою ярость, в этот раз его голос был холоден. Из него так и сочилось презрение и ненависть в сторону Касси. «Сын мой, не называй меня своим сыном. У меня никогда не было матери-проститутки». Гис демонстративно вытер тыльную сторону ладони, к которой прикоснулась Кассия, как будто на его руке был толстый слой грязи. Увидев его действие, на глазах Кассии начали собираться слезы. «Прошу, перестань». «Перестать? Неужели ты не продавала свое тело тем свиньям?» «Нет, это все. Меня не волнует, что ты там думала», — не дал ответить ей Гис. На секунду в палатке воцарилась тишина. «В то время я гордился тобой. Ты была настоящей танцовщицей, а не проституткой в переулке, в отличие от всех остальных. Однако я был наивен. В конце концов, ты ничем не отличалась от них». Гис наигранно рассмеялся, но вскоре вновь принял угрожающий холодный вид. «Если ты действительно думала обо мне, то никогда не сделала бы сына танцовщицы первого класса сыном элитной проститутки. Никогда». Увидев выражение его лица, Кассия вспомнила. Это было точно такое же выражение лица, когда любимый и драгоценный сын узнал ее секрет. Глаза женщины бесконтрольно забегали. «Гис, сын, прости свою мать, я виновата, я была не права, но я исправлюсь, поэтому, если ты только простишь меня, и тогда мы». Кассия медленно потянулась к Гису. Желание восстановить разорванные семейные узы. «Мне это не нужно». Однако Гис без колебания отверг ее. «Ух, у меня есть мать, и в отличие от тебя, она благородный и гордый человек. Ты мне не нужна». «Э, а чем ты? Твоя мать, это я, кто бы что ни говорил. Ты сын, которого я родила. Это неопровержимый факт, который не сможет изменить даже всемогущая богиня Айрис». Холодно посмотрев на находившуюся перед ним женщину, являвшуюся его матерью, Гис прервал ее тарабарщину и сказал: «Ты мне не нужна. Сколько еще раз я должен повторить? Ты мне не мать. С того самого дня я перестал думать о тебе как о матери. Поэтому прошу, исчезни, наконец, из моей жизни». Кассия опустила голову. Те события произошли так давно, и все же у женщины не было ни одного дня, когда она не ощущала печаль. Иногда она даже хотела умереть. Тем не менее, внутри нее все еще оставалась надежда, что однажды она вновь сможет по-настоящему улыбаться и жить полной жизнью. Надежда, что она воссоединится со своим сыном. Только что эта надежда окончательно рухнула. Единственная опора, едва удерживающая ее неустойчивый разум и тело, была сломлена. Через некоторое время Кассия подняла голову. Она улыбалась. «Хорошо, если таково твое желание, я выполню его, обещаю. С этого момента и в будущем я более никогда не посмотрю на тебя». Из ее глаз текли слезы, голос был надломлен, но Кассия продолжала улыбаться. «Прости меня за те дни, я всего лишь хотела преуспеть». «Нет, это не может быть оправданием, извини». Женщина смотрела прямо на Гиса, она внимательно разглядывала каждый сантиметр его лица. «Мне жаль, очень жаль». Уголки губ Кассии дрогнули. Ей казалось, что еще чуть-чуть и что-то надломится в ней, но она продолжала вести себя собранной, потому что она больше не сможет его увидеть, потому что после этого она никогда больше не посмотрит на него. «Я пойду». До самого конца, пока она не покинула палатку, Кассия продолжала улыбаться. Как только она ушла, Клауд вздохнул. «Мариетта, пошли, я еще не закончила исцеление героя Гиса, сейчас ему ничего не угрожает. Просто попроси местных священников и монахинь закончить его исцеление вместо тебя. Для любого последователя это будет несколько сложно. В таком случае займешься этим позже». После решительных слов Клауда, Мариетта прекратила исцеление. Сейчас она служит герою Клауду, а не Гису. Прежде чем ее действия могли быть неправильно поняты, она поспешно подошла к Клауду. Несмотря на то, что лечение было прекращено, лицо Гиса было довольно расслаблено. «Проваливайте отсюда». У него даже хватило сил махнуть рукой и в приказном тоне направить их на выход. Улыбнувшись, Клауд взял ближайший стул и швырнул его в Гиса. «Ау, урод, просто дождись, когда я...» Проигнорировав начавшего метать проклятие Гиса, Клауд вместе с Мариеттой покинул палатку и направился в сторону расположившихся в лагере войск королевства Прана. «Мариетта, все, что ты видела сегодня, секрет. Не беспокойся, герой, я понимаю». Отправив Мариетту в место, где находилась остальная часть его группы, Клауд развернулся и направился в сторону палатки Касси. Он беспокоился, что ее может не оказаться там, но, к счастью, его переживания оказались напрасны. Заглянув внутрь, он обнаружил сидевшую на полу и тупо уставившуюся в потолок женщину. Клауд сел рядом с ней. Даже когда он приблизился, она все еще смотрела в потолок, словно игрушка, у которой сел аккумулятор. Клауд нежно похлопал ее по спине, после чего палатку наполнил бездыханный плач. Через 3 дня после попытки похищения шаманов орки предъявили свои требования. «Мы требуем от вас земли для наших племен». Как оказалось, с самого начала они поставили возмутительные условия. Примечание переводчика. Один в машинке было словосочетание. Публиц Гац, однако с высокой долей вероятности ГГ сказал, что напарницы Гиса для орков стали общественным туалетом Публиц, Мятуринал, Тойлет. Можете загуглить, что это такое, добавив в конце хинтай-хинтай, но делайте это только после того, как убедитесь, что рядом никого нет. Если что, я предупреждал. Том 1, глава 140, последний танец, 9. «Мы требуем от вас земли для наших племен», — произнес Лугар, едва начались переговоры. В воздухе повисла тишина. Это полностью отличается от прошлых условий. Раньше вы всегда требовали только еду, но теперь земли. Почему? Тихо спросил его я. Времена поменялись. Нынешняя ситуация отличается от прошлого. Лугар покачал головой. Вожди племен возмущены тем, как люди и брат пытались похитить шаманов. Это единственный способ сдержать их гнев. Сколько? Нам необходимы земли, способные вырастить достаточно зерна, чтобы были удовлетворены большинство племен, поэтому половина этой территории. От этих слов я на мгновение потерял дар речи. Половина земель герцога. Мне интересно, а согласится ли он когда-нибудь? Это неисполнимое требование. Как только у вас язык повернулся потребовать от нас нечто подобное. ТСК, я же говорил, что это пустая трата времени. Мы ни к чему не придем. Нам проще будет убить вас. Просто взгляните. Даже аристократ-вампир разозлился, называя их условия чушью. Необходимо успокоить его, пока тут что-нибудь не произошло. Но прежде, чем я успел это сделать, сидевший рядом с Лугаром орк по имени Актан заговорил. Смешно слышать это от тех, кто в первую очередь не способен толком защитить свою территорию. Сейчас все изменилось. Во время вашего нападения у нас были только войска города Авил, но теперь здесь находятся армии сразу 2 королевств. Как будто это что-то меняет для нас. Наши воины глубоко возмущены вашими действиями. Гнев орка воина подобен огню. Огню, что сожжет все на своем пути. Сейчас мы даем вам шанс, люди. Шанс спасти свои жизни. А не слишком ли ты переоцениваешь себя и своих воинов? Вы верите, что стали сильнее только от того, что искренне злитесь? Находясь под эмоциями, вы не будете способны продемонстрировать свою силу должным образом. Данное правило особенно верно для армии. Всю свою мощь армия способна продемонстрировать, только когда ее войска остаются хладнокровны. Что такой бледный сопляк вроде тебя вообще может знать о том, как воину должно сражаться? Усмехнулся, словно ему было смешно от слов вампира, Актан. Насмешка Актана, судя по всему, задела гордость бледнолицего. Его до этого спокойный вид сразу же стал угрожающим. Конечно, чего и следовало ожидать от диких животных, грабящих самих себя ради горстки пропитания. Какой же жалкий народец. Эй, бледный сопляк, смерти ищешь? Скрип. Закончив фразу, Актан встал, откидывая издавший скрипучий звук стул назад. А силенок-то тебе хватит? Не намереваясь отступать, бледнолицый тоже встал со стула. Орк и вампир с ненавистью на глазах уставились друг на друга. Казалось, любая искра и драка вспыхнет сама собой. Неужели эти 2 ублюдка целенаправленно срывают переговоры? Этого мне еще тут не хватало. Вот почему я громко ударил кулаком по столу. Бам! Не выдержав силы удара, стол раскололся на части и с грохотом рухнул на пол, отчего весь шум мгновенно стих. Теперь я понимаю, почему Фрилит точно так же расколола стол, когда я спорил с Гисом. Потому что это довольно эффективная стратегия. Почувствовав на себе взгляд каждого, я сказал, отдать вам половину земель герцогства уже слишком. Мы никогда не выполним это условие. Придумайте что-то другое. Подобные необоснованные требования могут использоваться для того, чтобы повысить порог терпимости другой стороны. Как только ваш противник отказывается от них, говоря, что они очевидно невыполнимые, после этого вы выдвигаете настоящие, которые будет уже труднее отклонить, и благодаря этому закрываете переговоры в свою пользу. Легко читаемая психология. Других условий нет. Нам нужна только территория, брат. Или нет, они действительно хотят именно земли. Кроме того, если эти переговоры сорвутся, я перестану обращаться с захваченными людьми как с военнопленными. Первым на слова Лугара отреагировал Гис. Что вы будете делать с людьми, если с ними перестанут обращаться как с военнопленными? Рабство. Человеческих девиц будет ждать соответствующее наказание за попытку похищения шаманов. Ублюдок. Гис потянулся к рукояти своего оружия, однако схватил лишь воздух, поскольку каждый из присутствующих на переговорах был вынужден оставить его перед входом. Поймав взглядом движение Гиса, Лугар ухмыльнулся. «Без своего клинка не нападаешь? Я думал о тебе как о более решительном человеке, но, кажется, я ошибался. Ты всего лишь жалкий сопляк и трус. Все ли герои нынешнего поколения такие же, как и ты? Чертова гниль!» Гис схватил за ножку стул, на котором до этого сидел, и начал замах. Но прежде чем он успел швырнуть предмет в сторону, я пнул его сам. Пинок. От полученного удара Гис выронил стул и покатился по полу. Я приготовился в ожидании контратаки с его стороны, однако вместо того, чтобы напасть на меня, он остался лежать на полу, постановая от боли. Точно, он же так и не исцелил ожоги. Кандидатка в святую этого парня находится в плену у орков, а поскольку Мариетта и я с того дня больше не посещали Гиса, ожоги на его теле так и не были должным образом исцелены. Поняв это, я ослабил бдительность, повернулся к Лугару и с несколько расслабленным видом указал себе за спину навалявшегося на полу Гиса. Просто конкретно он, отброс. Остальные герои нынешнего поколения лучше него. Я никогда не называл его отбросом, но прости, на мгновение я забыл, что мой брат тоже герой. Все в порядке, однако ты сильно изменился. Достаточно вспомнить, каким радостным он был, несмотря на обман капитана Стражи Империи. Куда пропал тот наивный орк? Что это за рассудительный и внимательный вождь передо мной? Я больше не вождь маленького племени, брат. Теперь я главный вождь. Это звание накладывает на плечи ответственность несравнимо большую. Я был обязан измениться. Значит, положение стало катализатором его изменений, я понимаю. Тем не менее, выдвинутые вами условия слишком абсурдны. Честно говоря, они звучат как прямое объявление войны. У меня нет намерения ее начинать, но если по-другому не получится достичь наших целей, я буду вынужден ее начать, ответил Лугар с серьезным выражением лица. Я невольно усмехнулся. Он, конечно, стал сильнее, но он настолько уверен в себе. Да, как ты и сказал, если столкновения не избежать, то тебе придется его начать. В таком случае, мне хотелось бы закончить все малой кровью, поэтому давай поступим следующим образом. После переговоров, Октан вернулся в свое племя. Со скромным видом к нему подошел его соплеменник Люк и спросил: «Вождь, какое было принято решение? Все будет решено посредством дуэли». «Да, ага, мы не собирались отступать от наших требований, а люди не хотели проливать лишнюю кровь, поэтому все свелось к тому, что все решит дуэль», продолжил несвойственным ему голосом Октан. «С завтрашнего дня начнется серия дуэлей. Один день, одна дуэль, три поединка. Победит сторона, одержавшая две победы из трех. Если мы одолеем людей, то половина земель этой территории будут нашими. Если победа останется за людьми, мы должны будем освободить всех заключенных». «Вождь, эти условия — это вы согласились с ними или это решение главного вождя?» «Да, один». Люк тяжело сглотнул. «На карту поставлена судьба нашего клана. То, что мы собираемся сделать. Тем не менее, это хорошая новость для нас». «Почему?» «Потому что дуэль главного вождя будет последней. Тот сопляк заставил активировать его знак дракона, и мне точно известно, что вновь этот знак можно активировать только через 2 недели. Это значит, что в данный момент нашему плану ничто не угрожает». Лицо Люка посуровило. «Вождь, вы серьезно? Даже если мы воспользуемся этим методом?» «Люк, поверь мне, это лучший способ». Октан положил руку на плечо своего сородича. «Когда придет он, все проблемы будут решены в мгновение ока. Все будет хорошо». После уверенных слов его вождя у Люка не осталось выбора, кроме как кивнуть. После долгих обсуждений было решено провести 3 поединка. Если победит человеческая сторона, то все заложники будут возвращены. Если победа окажется за орками, то город Рил и половина территории герцога будут переданы им. Меня немного беспокоит, что сейчас чувствует герцог Фабир, однако это лучший способ всех вытащить. Но, если так подумать, а зачем вообще беспокоиться? Разве не очевидно, кому будет принадлежать победа? Да, позиция главного вождя обяжет Лугара пойти на людей, тут уж ничего не поделать. Он не может показать себя слабым и мягким по отношению к людям. Война будет неизбежной, тем не менее, за жизни заложников уже можно не переживать, ведь их спасение гарантировано. С такими мыслями я направился к шатру Касси. Почему сюда? Потому что с того самого дня психическое здоровье этой женщины остается несколько нестабильным. Каждую ночь она начинает пить и рыдать, и так до тех пор, пока ее не одолевает сон. Проснувшись, ее начинают мучить головные боли от похмелья, а ночью круг замыкается и все начинается по новой. Разве я могу позволить остаться этому как есть? Потому что, если не разобраться с этой проблемой, то, боюсь, все может закончиться худшим. Конечно, хотелось бы избежать этого. Отогнав посетившую меня зловещую мысль прочь, я вошел внутрь палатки. К счастью, женщина находилась там же и пока не пыталась что-либо сделать с собой. Она просто тихо пила. Хм, теперь она начала пить даже днем, кажется, все становится хуже. Я глубоко вздохнул, размышляя, что мне делать с этим человеком, как вдруг она обернулась в мою сторону и, уставившись на меня, сказала: «Почему твое первое действие, войдя сюда, тяжелый вздох? Произошло что-то плохое?» «Ага, это плохое прямо перед моими глазами, я, верно, черт возьми, что ты делаешь?» «Это, не волнуйся, мое тело куда крепче, чем может показаться. Неужели, правда, в молодости я оставалась в порядке даже после того, как выпила сразу 5 бутылок вина? Не думаю, что подобный навык растет вместе с возрастом. Не стоит это делать только потому, что тебе кажется, что с тобой все в порядке. Поэтому прекращай». Получив от меня предупреждение, Кассия взяла стоявшую перед ней бутылку вина и, подняв ее вверх дном, выпила оставшееся содержимое, словно воду. «Хотя бы не налегай слишком сильно, я вернусь завтра. Мне кажется, я, наконец, немного пришла в себя». Кассия слегка улыбнулась и продолжила: «Нет, я до сих пор чувствую, как пустота сковывает мое сердце. Тем не менее, в последние дни мне уже легче. Я думаю, пришло время мне вернуться обратно. Если я продолжу оставаться здесь, то принесу лишь беды всем». Она наклонилась на бок и положила голову на мое бедро. С красноватым от алкоголя лицом и с затуманенным взглядом она взглянула на меня. «Только могу я попросить у тебя кое-что? Пожалуйста, утешь меня. Мне очень тяжело. К тому же завтра я покину это место». Кассия протянула руку и погладила меня по щеке. Я кивнул ей. Затем ее руки обвили мою шею, после чего она медленно приблизила ко мне лицо. Вскоре ее губы встретились с моими. Примечание переводчика. Один не знаю, отсылка ли это на мем, но в машинке Октан действительно ответил на вопрос своего подчиненного простым: «Да». Том 1, глава 141, последний танец, 10-18+. Тонкая ткань, прикрывавшая Кассию, сползла вниз. Клауд коснулся кожи медного цвета. Его пальцы ощутили всю мягкость ее тела. «Я не буду единственной, сквозь снимают одежду». Мысленно пробурчав, женщина, не прекращая поцелуй, стянула с Клауда штаны, схватила твердый член в руку и начала медленно водить его вверх-вниз. Насладившись поцелуем, она оторвалась от лица мужчины и опустила голову к его промежности, после чего прикоснулась губами к его члену. Поцеловав головку, Кассия, издав небольшой стон, взяла его в рот. Обильно смазав член Клада своей слюной, женщина затем вынула его изо рта. «Давай начнем». Ей не нужны прелюдии, лишь одного поцелуя ей хватило, чтобы ее киска намокла, поэтому, взглянув на Клауда, Кассия расслабленно улыбнулась и легла на спину, тем самым приглашая его к себе. Член приблизился к киске и затем без видимых усилий полностью вошел в нее. Расслабленная улыбка на лице женщины дрогнула. Ее ноги начало сводить от ощущения проникновения. Насколько же он большой, его член оказался больше, чем она предполагала. И пока Кассия замерла от пронзившего ее удовольствия, Клауд осторожно взялся за женщину и начал двигаться. Фуф, он задел чувствительное место, от чего она издала сильный стон удовольствия. И, видимо, заметив, Клауд принялся раз за разом нападать туда. Ха-ха-ха, подожди, стой. Уперевшись рукой ему в грудь, она попыталась остановить мужчину, но это не принесло никакого эффекта. Вместо этого Клауд схватил ее руку и толкнул назад на спину. Кассия вцепилась рукой в постельное белье и задрожала. Видя, что силы покинули тело женщины, Клауд наклонился к ней и спросил: «Это ведь не конец?» Женщина не ответила. Вместо этого, избегая взгляда Клауда, она повернула голову в сторону. «Мы только начали. Это ведь не конец, верно? Да через некоторое время ты можешь продолжить». Услышав ее серьезный тон голоса, Клауд улыбнулся. «Я думал, ты скажешь мне нечто необычное. Просто я уже давно этим не занималась, поэтому я немного чувствительна сегодня». Слова Клауда задели гордость Касси. Наклонившись вперед, она повалила его на спину, а сама расположилась сверху, после чего ее бедра начали двигаться взад-вперед. «Если ты продолжишь сразу, как только достигла оргазма, это только навредит ощущениям. Все в порядке, это не имеет большого значения». Дыхание Касси было неровным, но не потому, что ей было больно или неприятно, нет. Прямо сейчас она чувствовала себя хорошо, даже слишком хорошо. Наполнившее ее разум удовольствие было как никогда велико. И хотя женщина еще пару мгновений назад испытала оргазм, она все равно ощущала себя в блаженстве. Как давно это было? С того самого дня, как Гис раскрыл ее секрет, она никогда больше не занималась сексом с мужчиной. Ее нынешние чувства удовольствия, должно быть, были столь сильными именно из-за того, что прошли годы с момента последнего акта. И она была права, но только наполовину. Ах, он хорош независимо от положения. Она не знала, что член Клауда под действием корнеплода греха, наполненного силой богини, способен изменяться до самой приятной и желанной женщине формы. Именно поэтому даже после оргазма она ощущала невероятное удовольствие, хотя и стараясь при этом двигаться так, чтобы как можно сильнее растянуть приятные ощущения. Как только член Клауда вошел в нее, Кассия попала в болото, из которого она была не способна выбраться. «Я не могу, я не должна». Она больше не могла терпеть. Еще недавно, побывав на вершине удовольствия, она вновь почувствовала, как стремительно приближается к очередному оргазму. Если это случится, ее достоинство взрослой женщины получит трещину. «Почему ты вдруг замедлилась?» Но это нисколько не волновало Клауда. Не получив ответа, он вздохнул и схватил Кассию за ослабевшую талию и повалил обратно на спину, беря лидерство в свои руки. «Я, постой, подожди». Придя в себя, Кассия предприняла попытку остановить его, но, прежде чем она успела закончить фразу, Клауд начал двигаться, сильно и быстро, слабо и не спеша. Чередуя ритм своих движений, Клауд из раза в раз толкал в слабые места Кассии, отчего женщину накрывала одна волна наслаждения за другой. И спустя долгое время бурного секса ее перестала заботить такая вещь, как достоинство. Да, еще, здесь, да, ха, танцовщица первого класса, Кассия, первая любовь некоторых мужчин, знаменитость, которой восхищаются многие жители Ульхейма, столицы королевства Алития. Прямо сейчас эта самая женщина находилась в объятиях молодого мужчины и издавала вульгарные стоны. «Я готов». После этих слов Клауд ослабил движение и начал вытаскивать член, но Кассия обвила его талию ногами, не давая выбраться. «Пожалуйста, в меня». Клауд немного смутился столь требовательному тону, но затем кивнул. «Хорошо, да, все, давай все в меня». С новым толчком Клауд углубился во влагалище женщины и эякулировал. Густая белая жидкость выстрелила внутрь. Заполонившее ее чувство удовлетворения хоть и ненадолго, но помогло забыть о Гисе. Кассия приблизилась к лицу Клауда и страстно поцеловала его. Ощущая, что находившийся в ней член по-прежнему остается твердым, она прошептала: «Продолжим, может быть, ты останешься еще на один день, чтобы отдохнуть и восстановиться?» — спросил утром с легким беспокойством на лице Клауд. «Один день превратится в два, два в неделю. Всегда нужно знать, когда следует уходить». Продолжая полагаться на проявляемую к нему благосклонность, человек вскоре начинает воспринимать подобное поведение как само собой разумеющееся. Необходимо избегать этого. Кассия не хотела злоупотреблять проявленной к ней благосклонностью. «Хорошо, я ничего не могу поделать, если ты так решила. Будь осторожна на обратном пути». «Да, спасибо тебе за все». Одарив его нежной улыбкой, Кассия покинула лагерь. Было бы ложью утверждать, что она ушла, ни о чем не сожалея. Если бы она осталась там, то время от времени ей бы удавалось хоть и издали, но увидеть своего сына. Кроме того, она могла продолжить получать утешение от симпатичного молодого человека. Но, Как она и говорила, необходимо знать меру. Если бы она осталась, то велика вероятность, что в конце концов, она пожалела бы об этом решении. Все те немногие оставшиеся у нее хорошие воспоминания были бы осквернены, поэтому решение расстаться и оставить все в лагере было единственно верным для нее. И пока Кассия с сожалением рассуждала о своем выборе, к ней обратился один из сопровождавших ее авантюристов. «Позвольте мне поинтересоваться, почему вы без конца продолжаете поглаживать свой живот?» «А, я правда это делаю, да, с того самого момента, как мы вышли из лагеря. Вас беспокоит боли в животе?» На этот вопрос Кассия тепло улыбнулась. «Нет-нет, дело совсем в другом. Три дуэли с орками. В первом сражении с человеческой стороны будет участвовать никто иной, как Марс. Это правда должен быть я?» Недоумевая, спросил Марс. «Марс силен, даже сильнее, чем должен был быть. Поскольку он поглотил эссенцию легендарного рыцаря, его ни в коем случае нельзя назвать слабым. Для стороннего наблюдателя решение Клауда выдвинуть на первый бой Марса казалось глупым. Особенно, когда на кону стоят тысячи жизней. Однако сейчас большинство еще не знает, что его внешний вид служит идеальной обманкой для всех вокруг. Вот почему среди доступных Клауду людей он без единого колебания выбрал именно Марса. Заметив беспокойный вид юноши, он подошел к нему и похлопал его по спине. «Ты лучше всех подходишь, не считая меня и Гиса, героев, ты в данный момент сильнейший человек в этом месте». «Это но». Марс не ответил, вместо этого он осторожно взглянул в сторону Нири. Как и ожидалось, ее взгляд был суров. Затем он с грустным видом посмотрел на Клауда. «Без шансов». Изредка, когда он тренировался вместе с Нирией, Марс ощущал в ее взгляде жажду убийства. Однако сама девушка, казалось, контролировала себя и не позволяла эмоциям взять вверх. Однако Марс больше не был уверен в этом, что если теперь она и вправду захочет убивать. «Думаю, некоторое время мне будет лучше избегать ее». После этого Марс прекратил попытки отказаться от битвы. Кивнув самому себе и таким образом соглашаясь с неизбежным, Клауд толкнул его вперед. «Помни, закончи бой как можно быстрее». «Да, я помню. Не беспокойся, брат, я быстро разберусь». Ворча себе под нос, Марс отправился к небольшому пустому пространству, находившемуся между городом, где осели орки и лагерем войск людей. Бледнолицый аристократ подошел к Клауду и встал рядом, уставившись на спину удаляющегося Марса. «Герой, вы действительно верите, что этот паренек сможет победить?» Услышав его вопрос, Клауд нахмурился. «Конечно. Или ты думаешь, что я отправил бы его прямиком в объятия смерти? Просто я немного беспокоюсь. Что тебя беспокоит? Вон там, вы видите орка, точащего свой топор? Судя по всему, именно с ним придется сразиться пареньку. Согласно моей информации, этот орк смог одолеть гигантского медведя еще до своего взросления. А затем, прежде чем он стал вождем своего племени, этот орк скитался туда-сюда и сражался с множеством орочьих воинов. Говорят, он не потерпел ни одного поражения в битвах до тех пор, пока не столкнулся с главным вождем, Лугаром. Мне кажется, что юноше, которого вы выбрали, герой, будет очень непросто. Действительно ли он способен справиться с настолько сильным противником? Услышав слова маскировавшегося вампира, Клауд огляделся. Большинство людей, кроме его спутников, не скрывая, ожидали поражения Марса и с сочувственным видом на своих лицах молча провожали его, предрекая скорую гибель. То же самое касалось и орков. Точивший топор орк вел непринужденную беседу с другими орками, пришедшими наблюдать за дуэлью. Они выглядели так, будто обсуждают, как лучше забить дичь перед ними. Они открыто демонстрировали, что не считают вышедшего вперед Марса достойным противником. Клауд усмехнулся. «Ты не о том беспокоишься». Хаэм, бледнолицый, попытался уточнить у Клауда, что тот хотел этим сказать, однако ответа не последовало. Только после того, как было объявлено о начале первой дуэли, он понял значение слов героя. Разрез. Не прошло и 30 секунд, как голова противостоявшего Марсу орка упала на землю. Том 1, глава 142, последний танец, 11. Мне никогда не понять, что происходит в головах этих жалких людишек. Увидев вышедшего ему навстречу из лагеря людей Марса, тихо пробормотал точивший огромный топор орк по имени Аксир. Сражаться с ним отправили вот этого сосунка, люди смеются над ним, Очевидно, что не только он испытывал подобные чувства. Находившиеся вокруг него сородичи все как один принялись выплевывать проклятия в сторону людей. Выставить на первый бой какого-то щегла, и после этого люди еще смеют называть себя справедливой расой, они смотрят на священную дуэль свысока. Ставка людей была половина этих земель, но при этом против нас они отправили ребенка. На самом деле у них не так уж и много ума, каждый критиковал происходящее. Подобная реакция была естественна. Никто не видел в Марсе достойного противника для Аксира. Зная достижения последнего, любой орк просто не мог размышлять иначе. Как можно было сравнивать одного из сильнейших орков-воинов с каким-то человеческим юнцом? И пока они продолжали выплескивать недовольство на поведение людей, к ним подошел другой орк, чтобы передать сообщение главного вождя. Не недооценивайте этого человека. Аксир, несмотря на обманчивую внешность, твой противник крайне силен. Сражайся от всего сердца. Это сообщение от главного вождя? Спросил Аксир, прекратив точить и взяв оружие в обе руки. Орк, посланный Лугаром, кивнул, на что Аксир улыбнулся. До этого мне казалось, что главный вождь совсем позабыл обо мне, все-таки он гораздо сильнее меня. Что ж, я понял. Однако улыбку быстро сменил холодный взгляд. Но вопреки моему пониманию, я не могу не злиться. Неужели ты думал, что я буду небрежно вести себя перед врагом? Разве я похож на охотника-идиота, что не воспользовался всеми силами во время поимки дичи? Главный вождь не это имел. Заткнись, иди и передай главному вождю, что я, Аксир, уже очень скоро вернусь с головой этого мальчишки в руках. Аксир встал и пошел в сторону пустого пространства между орками и людьми, где его уже ожидал Марс. Аксир, одолей его, убей молокососа, покажи людям, чего они стоят на самом деле. Орки громко провожали его. Поддержка сородичей немного подняла ему настроение, поэтому, встав в 5 метрах напротив Марса, он произнес: «Мой тебе совет, если ты дорожишь жизнью, то сейчас же выметайся отсюда. Тогда я пощажу тебя, хотя и буду высмеивать, как жалкого труса». На его слова юноша с неловкой на лице улыбкой покачал головой. «Мне непонятно, откуда такая щедрость, но я не могу отступить. Я не могу предать доверие человека, так много сделавшего для меня. Глупец, я предупреждал. Спасибо за совет. На самом деле, прежде чем прийти сюда, я долго размышлял, как мне следует поступить, но...» Марс взялся за рукоять меча. В то же время атмосфера вокруг него резко изменилась. Темная, мрачная, даже жестокая. Пока Аксир оставался пораженным столь внезапной перемене, Марс спокойно обнажил свой меч. «К сожалению, я не могу последовать твоему совету». Меч юноши охватила аура темно-красного цвета. От нее исходило тревожно-зловещее чувство. Аксир инстинктивно крепко сжал в руках топор, после чего его оружие охватило легкое светло-голубое свечение. В это же время Марс, горизонтально взмахнув мечом, рванул к нему. Аксир отпрыгнул назад, разворачивая топор напротив удара юноши. Кэнк! Топор заблокировал меч, и прежде чем его противник успел восстановить стойку, Аксир широко открыл рот и... Рев зверя, знак, выгравированный на его теле, слегка засиял, и дарованное им умение было применено. Изданный им крик мгновенно усилился и ударил Марса по ушам. В этот момент Аксир почувствовал, как хватка меча юноши ослабла. Орк тут же отбил меч в сторону. От такого рева тебе потребуется время, чтобы прийти в себя. И хотя его противник будет в замешательстве только на пару мгновений, для Аксира этого было более чем достаточно. Он опытный воин. Еще один знак на его теле начал испускать небольшой свет. Знак белого когтистого медведя. Скрип. Мускулатура Аксира начала меняться. Его кости и мышцы покрыла особенная энергия, меняя строение его тела на строение необычного монстра, в прошлом правившего территорией неподалеку от его племени. Тело Аксира сильно само по себе, но кости и мышцы этого монстра находятся на совершенно ином уровне. Усилив тело, Аксир замахнулся топором. «Я ошибался. Ты ни в коем случае не мальчишка. Ты воин. Я, Аксир, признаю тебя». После этого он тяжело опустил топор вниз, намереваясь разрубить Марса пополам, но... Каган. Аксир широко раскрыл глаза. Меч, объятый темно-красной аурой, прошел немыслимую траекторию и каким-то образом заблокировал его атаку. Но как? Баланс и равновесие этого человека должны были быть нарушены. Как мог человек, будучи оглушенным от крика, так легко заблокировать усиленный его знаком удар? 1 секунда. Все это произошло буквально за 1 секунду, однако этого времени хватило Марсу, чтобы полностью прийти в себя. Волосы юноши стали черными, как и цвет его глаз. Черные зрачки уставились на Аксира. Неясное, но при этом жуткое чувство охватило орка, отчего он поспешно отпрыгнул назад, тем самым увеличивая дистанцию. Тем не менее, Марс не собирался позволить ему уйти, поэтому он сразу же рванул вслед за Аксиром. Так вот что такое глиф, Клауд предупреждал его, чтобы он был внимателен в сражении против любого орка, поскольку они могут обладать некой странной силой под названием глиф. Поэтому с самого начала боя юноша был настороже, готовясь встретиться с этой силой, а потому в тот самый момент, когда Аксир глубоко вдохнул, Марс мгновенно распространил тонкий слой ауры на его мече по всему телу, тем самым вдвое снизив для себя оглушающий звук рева. Крайне опасная и непредсказуемая сила. В этот раз ему удалось противостоять ей, но кто знает, как все сложится в следующий. Какие еще есть скрытые тузы в рукаве этого орка? Однако метод противостояния уже продемонстрированным способностям оказался на удивление простым. Нужно всего лишь не дать возможности использовать глиф. Марс глубоко вдохнул и сосредоточился. Сфокусировав взгляд только на противнике, он вновь и вновь, удар за ударом принялся бить мечом в сторону орка. Каганг, канг, скрежет. Аксир успешно заблокировал очередной выпад, однако, на лезвие его топора появился огромный скол. Сколько же сил в этом человеке? Если бы меч его противника был чуть выше качеством, то вместе с навыками этого паренька он гарантированно бы разломил его топор одним ударом. Но у Аксира не было времени на размышления. Удар. Каждый замах оставлял в воздухе темно-красную линию. Аксир изо всех сил продолжал отбивать одну атаку за другой. Даже когда его оружие не выдержало и больше половины лезвия оказалось сколото, а плоть рассечена, он, стиснув зубы, продолжил отбиваться. Аксир ждал. Ждал, когда человек по имени Марс совершит хотя бы одну ошибку. Ему хватит лишь одной маленькой оплошности этого человека, после чего у него выйдет перевернуть ход этой дуэли с ног на голову. Так рассуждал Аксир, однако ошибку допустил именно он. Марс не проявит бреши. Навыки фехтования юноши имели чрезвычайно прочную основу благодаря обучению Клауда. Марс не совершит ошибку и не ослабит бдительности перед лицом врага. Поняв, что человек перед ним не собирается проявлять небрежность, именно Аксир начал терять терпение. Его тело изранено, его оружие сломано, а атаки юноши перед ним нисколько не замедлялись. Он должен что-то сделать. В конце концов, подказавшимся для него бесчисленным потоком ударов, Аксир решил контратаковать. Разрез. Сломанное лезвие топора прошло лишь в паре сантиметров от тела юноши, однако Марс оказался быстрее. Ему хватило мгновения, чтобы одним движением отрубить Аксиру голову. Вместе с растворившейся дугой темно-красного цвета на землю рухнуло и тело орка-великана. Марс взглянул на откатившуюся в сторону голову Аксира. Во взгляде теперь уже мертвого орка читалось удивление. Марс вздохнул, после чего цвет его глаз и волос пришел в норму, а он сам вернулся к привычному для себя непринужденному виду. Однако ни орки, ни люди больше не могли видеть в нем невинного юношу. И хотя они понимали, что Клауд не просто так выдвинул Марса вперед, точно так же удивленными были и члены его отряда. Скрытый потенциал молодого человека буквально поразил их. Они явно должны начать серьезнее к нему относиться. Так мыслил каждый из них, кроме прятавшейся в тенях Шеди, поскольку она уже видела скрытую силу Марса. С другой стороны, Клауд лишь ухмыльнулся, ведь с самого начала он прекрасно знал, насколько истинно силен был Марс. Пока Клауд хлопал Марса по плечу, хваля его за усердную работу, бледнолицый дворянин-вампир внимательно наблюдал. Он был поражен продемонстрированной Марсом силой. Такая сила и при такой обыкновенной внешности. Вампир ожидал, что юноша в лучшем случае будет на уровне среднего рыцаря королевства, однако его суждения оказались ошибочны. Он опасен. Группа Клауда становится слишком сильной, особенно на фоне не только нерастущей в мощи, а наоборот, слабеющей группы Гиса. Ситуация принимает очень опасный поворот для союза Церах. Я должен как можно скорее доложить об этом предкам. Он не в том положении, чтобы решать эту проблему самостоятельно. Может быть, он и благородный вампир, тем не менее, в рамках союза Церах он всего лишь одна из низших марионеток. Вторая дуэль закончилась полным разгромом для нас, людей. Возможно, для кого-то это и может показаться неожиданным, но лично я нисколько не был удивлен результатом. Скажу лишь, что именно аристократ-вампир и те, кому он подчиняется, выбирали второго участника. Я ожидал нечто подобное, но чтобы поставить настолько слабого участника, неужели они не планировали создать хотя бы видимость того, что выбранный ими участник пытается победить. Чертовы комариные ублюдки. Кстати говоря, почему орки до сих пор не вышли? Последняя дуэль будет между мной и Лугаром. За все время с нашей первой встречи Лугар сильно изменился, поскольку нес на себе тяжелое бремя вождя племени, а потом и вовсе главного вождя. Насколько силен он стал, я вышел на поле битвы в большом предвкушении, но сколько бы я ни продолжал ждать, орки все никак не собирались выходить. Они давно уже должны были выйти из-за стены и расположиться неподалеку от нашего лагеря, готовясь к дуэли. Может быть, что-то случилось. Должен ли я подойти к воротам и спросить у них? Тем не менее, через некоторое время ворота наконец-то отворились, однако вышел оттуда почему-то только один орк. Что тут происходит? Пока я оставался озадачен происходящим, стоявший в воротах орк громко закричал: «Слушайте же, грязные люди, наш главный вождь намеревался дать вам шанс, люди, но, убив его, вы, люди, не только предали его милосердие, но и запятнали свою воинскую честь». Не понял, что он сейчас сказал. Кого убили? Ваш план уничтожить нас не сработает. Чтобы отомстить за честь главного вождя, мы как никогда прежде сплотимся и уничтожим вас, люди. Злобные твари, готовьтесь. Скоро вам всем придет конец. Выкрикнув то, что он, видимо, должен был, ворота закрылись, скрывая за собой кричавшего орка. Я развернулся и немедленно вернулся в лагерь людей. Граф Синтри, герцог Оллер, герцог Фабир, собирайте войска сейчас же. Эри, Лесли, приготовьтесь использовать наиболее разрушительную магию в вашем арсенале. Как только ворота будут уничтожены магией, сильнейшие рыцари должны тут же прорваться внутрь. Герой Клауд, а чем вы? Что произошло? Что сказал тот орк? С любопытством и одновременно тревогой в голосе спросил герцог Фабир. Остальная знать, казалось, разделяла его чувства, однако времени на прояснение всей ситуации не было. «Герцог Фабир, вы по-прежнему хотите спасти свою семью и плененных людей?» «Конечно. В таком случае заткнитесь и делайте, что было велено, если не хотите потом пожалеть». Только после моих строгих слов герцог Фабир, наконец, осознал всю серьезность момента, и его лицо посуровило. Это же коснулось и остальных дворян. «Столь внезапно собирать нашу армию, герой Клауд, вы не в том положении, чтобы руководить войсками нашей страны. Среди всех только аристократ-вампир вел себя точно так же, совершенно не обращая внимания на изменившуюся ситуацию. Решив, что с меня хватит, я достал кинжал и вонзил его прямо ему в живот. Кхух, дворянин-вампир неверяще уставился на меня и попытался отступить назад, но я не дал ему этого сделать, схватив его за воротник одежды. Подтянув вампира к себе поближе, я прошептал так, чтобы слышно было лишь мне и ему: «Я ведь предупреждал тебя в прошлый раз, чтобы ни ты, ни стоящее за тобой существо, не смели мешать мне, независимо от того, чего вы там хотите, разве нет?» Вампир попытался оттолкнуть меня. Любой был бы поражен проявляемым человеком с кинжалом в животе силам, но не я. «Если вы еще хоть один раз встанете у меня на пути, и тогда я гарантированно уничтожу союз Царах и всех вас до единого». На его лице отразилось сильное удивление. Не дав ему возможности задать мне очевидные вопросы о том, как я понял, кто он и откуда так много знаю, я крепко обхватил его шею и, словно тряпичную куклу, отбросил в сторону. Я оглянулся. К счастью, никто из дворян не стал обращать внимание на выкрики этого вампира, так как после моих слов они тут же выбежали из главной палатки отдавать приказы о сборе войск, поэтому никто из них ничего не видел. Сбор войск прошел крайне быстро, и спустя очень короткое время армия подошла к внешним стенам города, ознаменовывая этим неожиданное возобновление конфликта. Примечание переводчика. Поскольку примечание вышло в некоторой степени объемным, вынес его в закрепленный комментарий под этой главой. Том 1, глава 143, последний танец. 12. Ночь после второй дуэли. Два орка-воина, охранявшие вход в комнату, где находился главный вождь, тихо бормотали между собой: «Завтра я впервые смогу воочию увидеть, как сражается главный вождь. Мне уже доводилось пару раз видеть это, жду не дождусь». Верно, убивать слабых людишек и сражаться против героя – совершенно разные вещи. Быть может, завтра мы увидим всю мощь главного вождя. И что ты собираешься с этим делать? Все равно эта сила не твоя. Просто погоди, и я. Хаэм, подожди, кто-то идет сюда. Вглядевшись в темноту коридора, оба орка-воина заняли осторожную позицию. Лишь только после того, как лицо неизвестного осветил находившийся рядом факел, они расслабились. «А, это вы, вождь красных медведей, Октан. Октан, почему вы здесь? А сами как думаете?» Озадаченные происходящим, оба орка-воина переглянулись между собой, как вдруг. Прокол. Лезвие копья насквозь пронзило грудь одного из них. Удар пришелся точно в сердце, поэтому орк погиб мгновенно, не успев вымолвить и слова «что за?». И прежде чем второй орк-воин успел прийти в себя, Октан всей мощью ударил кулаком ему в живот. Почувствовав острую боль в нижней части туловища, второй орк согнулся, обхватывая свой живот руками, чем Октан тут же воспользовался и схватил страдающего от боли орка обеими руками за голову, после чего резко выкрутил его шею в сторону. Хруст. Орк со свернутой шеей беспомощно рухнул на пол. «Вождь, мы действительно?» – задал вопрос вышедший из тени подчиненный Октана, Люк. Со смущенным видом он уставился на тела двух погибших орков. Два ни в чем не повинных воина только что были убиты. И хотя это было необходимо ради их плана, он не мог не ощущать себя виноватым. «Что такое, Люк? Неужели это самый лучший путь? Неужели мы не могли просто рассказать об этой возможности главному вождю? Лугар никогда бы не принял это предложение. Вождь, почему вы так в этом уверены? Может быть, методы у вас с главным вождем и отличаются, но конечная цель все-таки общая. Вождь, если честно, мне кажется, что все это вы делаете лишь из-за зависти к Лугару». Люк, нахмурившись, уставился Октан на своего подчиненного. «Путь назад уже закрыт. Если ты столь мягок, или если ты собираешься помешать мне, то ради собственной безопасности сейчас же возвращайся назад. Я и остальные соплеменники разберемся тут совсем и без тебя. Нет, раз уж я здесь, то мне следует оставаться до самого конца». Независимо от результата, с тяжелым видом на лице Люк покрепче обхватил лежавший у него в руке меч. Закончив разговор, Октан подал знак в темный коридор, и вскоре оттуда ему навстречу вышел шаман и другие соплеменники, после чего они открыли дверь, ведущую в комнату главного вождя. Внутри, накрытый большим кожаным одеялом, спал Лугар. Вместо своего обычного оружия, двух больших топоров, лежавших у него на спине, Октан взял приготовленный им самый обыкновенный меч. Ведь если шрамы на теле будут слишком большими, то будет трудно убедить всех, что за всем стояли люди, а не кто-то еще. Взяв меч обратным хватом, Октан нацелился на сердце Лугара. Ни сожаления, ни извинения, ни чувства вины. Ничего из этого Октан внутри себя не ощущал. И как только он устремил его вниз, Лугар неожиданно открыл глаза. Меньшего от главного вождя и не ожидалось. Из-за того, что главный вождь только-только пробудился, его реакция была немного запоздалой. Вместо уклонения он немного оттолкнул меч в сторону своей правой рукой. ГХ. Разрезы. Как только от правой руки Лугара начали исходить черные искры, Люк тут же перерезал ее. В то же время другой соплеменник Октана отрезал Лугару левую руку. Быстрые, будто заранее приготовленные движения. Болезненный стон Лугара стал громче. Тяжело выдохнув, он уставился на Октана. «Октан, что, черт возьми, ты творишь необходимое для процветания нашей расы дело, главный вождь? Для процветания нашей расы необходимо, чтобы я был убит. Не только вы, главный вождь, все, кто поддерживал вас и кем вы окружили себя. Больной идиот», — хрипло ответил Лугар. Выплюнув кровь, он продолжил. «У тебя из башки вылетело, я говорил тебе, и не один раз, что нельзя слишком сильно провоцировать людей, поскольку иначе нам придется столкнуться с силами империи. Ты хоть понимаешь, что нас в таком случае будет ждать? Мы не просто будем отброшены назад, на наши земли. Мы потеряем все. Тысячи наших воинов падут без чести и будут потеряны навсегда. Ничего подобного не произойдет. Клянусь предками, падут именно люди. А мы, орки, под его властью начнем процветать. Его, о ком, черт возьми, ты говоришь? Маг, проживший тысячи лет. Волшебник, обуздавший смерть. Величайший некромант. У него множество имен, но самое известное. Октан широко улыбнулся. Король смерти. Лич. В отличие от улыбавшегося Октана, выражение лица Лугара стало как никогда жестким. Лич, ты говоришь об одном из четырех небесных королей? Значит, вам известно, кто он, главный вождь? В таком случае вы должны знать и о силе, которой он обладает. Это существо обратило на меня внимание. Империя больше не является для нас угрозой. Похоже, тебе промыли мозги, Октан. Иначе я не могу понять, почему ты несешь этот бред сумасшедшего. Напротив, главный вождь, я в полном здравии. Нормальный орк никогда не согласится с тобой. Дрожание. Большая ударная волна, созданная Лугаром, отбросила Октана и его приспешников назад. Самые слабые из них врезались в стену один. Ух! Только благодаря нечеловеческой реакции Октан успел выхватить свои топоры и вонзить их в пол, благодаря чему ему едва хватило сил остаться на месте. Переведя дух, он поднял голову. Из одной отрубленных конечностей Лугара поднялся черный огонь. Пылающее пламя буквально стало его второй рукой и вытащило застрявший в груди меч. Лугар ухмыльнулся лежавшим на полу и около стен оркам. «И вот с ними ты собираешься встать против Империи и ее воинов? Может быть, сейчас у нас и не так много сил, но когда придет он, заткнись!» Громко выкрикнул Лугар, обрывая слова оправдания Октана. «Выспились с демонами и пали до уровня их приспешников. Вы подвергли опасности всю нашу расу. Вы совершили непростительное преступление. Я, Лугар, как главный вождь, объявляю вас виновными. Каждый знак на его теле начал сиять. Ваше наказание – смерть». Внезапно взгляд Лугара зацепился за странный тотем, появившийся рядом с его кроватью. Решив разобраться с аномалией позже, он повернулся к Октану и приготовился наброситься на него, но из необычного тотема, как из ниоткуда, повалил густой черный дым, мгновенно заполонивший всю комнату. Утром армия орков объявила людям войну. Мир, где существует магия. В таком случае обязательно будут чары, укрепляющие стены и ворота. Стены и ворота большинства крупных городов были защищены подобными заклинаниями. В свою очередь, сила этой магии определяла статус и важность города. Город Вилгерцога Фабера принадлежал к высшему ярусу этой иерархии. Взять такой город можно двумя способами, и каждый из них не самый приятный. Либо долго и упорно пробиваться через защитную магию обычными осадными орудиями, либо долго и упорно пробиваться через защитную магию заклинаниями разрушения. Оба метода имеют довольно посредственную эффективность, но иначе никак. В осадном бою атакующей стороне всегда тяжелее, чем обороняющейся. Тем не менее, текущая ситуация отличалась. В данный момент на стороне людей находились два лучших мага всего континента. Стрелы, находящиеся на стенах орки, выпустили стрелы и по дугообразной траектории снаряды устремились на головы людей. Пам, пам, пам. Шедшие плотной стеной рыцари успешно заблокировали дождь из стрел. Конечно, это была не разовая акция. Обладая преимуществом по высоте, орки постоянно пускали стрелы в сторону идущих рыцарей. Иногда снарядам удавалось пройти сквозь щели обороны. Тем не менее, большинству из них было не под силу пробить доспехи рыцарей. Благодаря этому Лислиери, спрятавшись за стеной из щитов, ни на что не отвлекаясь, могли сосредоточиться на своих лучших заклинаниях. Эри старалась особенно сильно. «Ты сможешь, Эри, ты сможешь. В прошлый раз у тебя все получилось, значит, получится и сейчас». Ее исследование, над которым она долгое время трудилась, было завершено. Теперь, при соблюденных условиях, ее заклинания должны оказываться выше на целый порядок от обычного. «Сконцентрируйся. Успех ждет тебя». Она обязана уничтожить эти врата одним заклинанием. Это позволит ей утереть нос находившейся рядом с ней седовласой девушке и укрепить свое положение волшебницы в отряде. За такое достижение Клауд наверняка похвалит ее. Она не может позволить, чтобы другие затмили ее. Хотя это не касается Катарины. Кстати говоря, я так ведь и не спросила о том, что я видела в тот день. Эри стала свидетельницей поцелуя Клауда и Лорин. Тогда она была в шоке от увиденного, поэтому просто не смогла спросить об этом, но теперь, когда она собрана и приняла увиденное, ей обязательно следует расспросить об этом. Придя к такому выводу, Эри закончила чтение заклинания. Перед ней возник большой магический круг фиолетового цвета. Простейшие по своей задумке заклинания, выбрасывающие магический заряд вперед по прямой траектории. И хотя сама магия казалась простой, это нисколько не уменьшало ее мощь, которой должно быть достаточно, чтобы уничтожить находящиеся впереди врата. Эри огляделась, ожидая сигнала Клауда. Ее переполняла решимость. Она была готова ярко продемонстрировать, насколько сильно ее магия превосходит магию Лисли. Однако, исходившая от заклинания Лисли мощь нисколько не уступала заклинанию Эри. Судя по всему, атака этой девушки будет равна и продемонстрирует похожий по своей разрушительности эффект. Че что, но как, у этой девушки не мог быть подобный уровень мастерства. Пока Эри завершала исследование, Лисли занималась управлением Люпуса. У нее просто не должно было быть времени на увеличение своих сил. Растерянным взглядом Эри уставилась на возникший перед Лисли магический круг. Поскольку она приготовила отличное от нее заклинание разрушения, магический круг выглядел по-другому, но вот его основа была ей хорошо знакома. «Откуда ты? Вы обе готовы?» — внезапно произнес появившийся между ними двумя Клауд. Ири отбросила в сторону возникший в ее голове вопрос и ответила: «Да, я тоже». Клауд кивнул и крикнул стоявшим впереди рыцарям: «В стороны!» Рыцари еще до того, как он закончил, отскочили по обе стороны, после чего женщины мгновенно выстрелили заклинаниями вперед. Сконденсированный заряд магической силы фиолетового цвета, врезавшись во врата, буквально расплавил их защитный барьер, лишив защитные чары города большей части энергии, а следовавший за ним ледяной шип гигантского размера завершил начатое и ударил по вратам. Независимо от того, насколько крепким был защитный барьер города Авил, но даже он не смог выстоять против такой мощи. Защитная магия города была полностью разрушена менее чем за 3 минуты после начала битвы. Заблокировав летящие в девушек снаряды и стрелы, Клауд хлопнул их по плечам. «Хорошая работа. Поскольку вы выполнили свою роль, отправляйтесь назад и восстановите силы». После этого он мгновенно взобрался на лошадь и крикнул рыцарям: «Цель – прорваться к церкви. Мы должны спасти удерживаемых там людей. Вперед!» С Клаудом во главе рыцари устремились к разрушенным воротам. От бега множества лошадей в воздухе образовалась небольшая дымка, но, не обращая на пыль никакого внимания, Ири холодно, словно готовая убивать, уставилась на Лесли. «Ты!» Лесли тихо рассмеялась. «Что?» От ее демонстративно небрежного вида у Ири заболело горло. Что это такое было? Однако боль тут же перекрыл жар гнева, поэтому, не дожидаясь ответа, Ири взмахнула посохом в сторону Лесли. «Богиня, ты ведешь себя как дикарка. Заткнись, я не хочу слышать это от воровки», — выкрикнула Ири, не прекращая размахивать посохом. «Сильный замах, слабый, полусильный, слабый, слабый, сильный». Ири ритмично размахивала посохом. Она в совершенстве воспроизводила полученный в прошлом от Клауда в подземелье опыт владения посохом как оружием ближнего боя. Да, прямо сейчас Ири вела себя как боевой маг, о котором так мечтал Клауд. «Отвечай, когда ты успела украсть у меня мои знания?» Примечание переводчика. «Один — что за силовая волна и как ее выполнил Лугар, машинка не поясняет. Том 1, глава 144, последний танец, 13. Как только Клауд и рыцари пересекли разрушенные ворота, перед ними предстали не только улочки города, но и вооруженные копьями и щитами орки, вставшие на пути людских войск. «Приготовить щиты!» Орки, плотно прижав друг к другу щиты, образовали внушительную металлическую стену, а из пустого пространства между огромными щитами они выставили копья, готовые в любой момент встретиться с неприятелем. Их построение чем-то было бы похоже на лесного ежа. Рыцарям должно хватить сил прорваться через это укрепление, но подобный рывок будет стоить им немалых жертв. Кроме того, если после этого они столкнутся с чем-то подобным еще несколько раз, то количество сильных рыцарей сократится слишком сильно. Клауд хотел избежать подобного сценария. Словно читая его мысли, к герою подошел герцог Фабир и спросил: «Герой, что нам делать? Будут ли они прорываться, или снизят темпы и будут продвигаться осторожнее?» Вместо ответа Клауд спрыгнул с седла и побежал к стене из огромных стальных щитов. «Герой!» Сзади послышался растерянный крик герцога, но он не обратил на него никакого внимания. Клауд всецело сосредоточился на противнике перед собой. Когда до орков оставалось совсем ничего, он влил в свое оружие ману, отчего синий клинок его меча покрыла аура красного цвета. «Цельтесь в этого человека!» Находившиеся перед ним копья устремились к цели. Поскольку их было слишком много, увернуться от каждого было невозможно, поэтому Клауд взмахнул мечом перед собой и обрезал лезвия копий, нацелившихся на его жизненно важные точки вроде головы, шеи или груди. Получить небольшие ранения в плечо или бедро для него не будет большой проблемой. Взяв меч в обе руки, он принялся рубить перед собой врагов, прокладывая таким образом путь вперед. Любое препятствие на пути уничтожалось. Будь то орк или щит, или орк вместе с щитом, для героя это не имело никакого значения. Как только Клауд проложил себе путь вперед, настало время помочь и проложить его для других. Герой схватил свой меч обратным хватом и воткнул его в землю, после чего из клинка во все стороны начало струиться пламя. Он пытается дать дорогу другим. «Остановите его!» Ближайшие к нему орки быстро сообразили, что он пытался сделать, но, к сожалению, для них было уже слишком поздно. Навык героя прошлого королевства Пронаиридны. Столб огня. Из-под земли, прямо под ногами орков, начали подниматься столбы яркого пламени. «А-а-а! Кто-нибудь сделайте что-то с этим огнем!» Попавшие под удар орки мучительно умирали в охватившем их огне. Были и некоторые, кому удалось быстро выбраться. Однако вскоре и они были убиты прибывшими к Клауду рыцарями. Разобравшись с укреплением орков, герой вытащил из тела пронзившие его копья, а затем вскочил на своего коня, после чего, держа поводья одной рукой, он достал зелье исцеления и залпом выпил его. Герцог Фабир удивленным взглядом уставился на Клауда. «Пусть мне лишь кажется, но такое ощущение, будто герой и не человек вовсе. Обыкновенный орк-воин по своей силе равен двум рыцарям королевства. Перед ними была целая стена из таких воинов. Герцог был готов, что в этой битве он будет вынужден потерять до нескольких десятков или даже больше сотни своих лучших людей, однако герой Клауд справился с противником буквально в одно мгновение. Привыкший к логике обыкновенных битв, где один воин чаще проигрывает сражение против двух, а двое против четырех, произошедшая сцена потрясла Фабира до глубины души. «Что-то не так, герцог, а нет, все в порядке, перестаньте считать, ворон, все только начинается», сказал Клауд, отбрасывая в сторону пустой фиал из-под зелья. «Только начинается». Он был прав. Они лишь вошли в город. На их пути еще встанет множество преград. Чтобы защитить свою семью, ему необходимо сохранять ясность ума. «Я понял вас, герой», стиснув зубы и сжав кулаки, ответил герцог. В ответ Клауд лишь усмехнулся и взмахнул поводьями, поторапливая свою лошадь. Снова заняв лидерство, герой повел за собой людей, разбивая появлявшиеся на пути волна за волной орков, в то время как следовавшие за ним рыцари добивали пораженных силе героя врагов. Однако рыцарям было далеко до Клауда. Было несколько ситуаций, когда им не удавалось уничтожить рассеянных орков одной атакой, отчего их противник собирался с духом и начинал давать отпор. Тем не менее, рыцари, даже слыша крики своих товарищей, даже когда ими начинал овладевать страх, даже если их хватка оружия слабела, даже ожидая, что следующая секунда, следующий удар для них может стать последним, они, тяжело скрипя зубами, все равно продвигались вперед вслед за героем. Они мстили за павших товарищей, преодолевали страх громким криком, отчаянно набрасывались на противника, но шли вперед. И, наконец, сделав всевозможное и невозможное, они добрались до церкви, до места расправы, произошедшей внутри и вокруг. «Да вы шутите», произнес прошедший через все трудности только из чувства долга один из рыцарей.